Когда приметишь, что ум твой с услаждением занимается предметами вещественными и любезно пребывает в помышлениях о них, то знай, что ты любишь их более, нежели Бога. Ибо где же есть сокровище ваше, то будет и сердце ваше, глаголит Господь. Ум, прилепляющийся к Богу и в нем пребывающий молитвою и любовью, бывает мудр, благ, силен, человеколюбив, милостив, великодушен и, просто сказать, почти все божественные свойства носит в себе. А удаляющийся от него и с вещественными предметами сдружающийся, предавшись сластолюбию, бывает или скотен, или зверск, воюя с людьми из-за этого. Миром называет Писание чувственные вещи, и те, которые занимают ими свой ум, суть лица мирские, которым к большому их пристыжению оно говорит: «Не любите мира, не я же в мире, як уже все я же в мире, похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская, несть от Отца, но от мира сего есть». Монах тот, кто ум свой отдалил от чувственных вещей и воздержанием, любовью, псалмопением и молитвою непрестанно пресидит Богу. Скотопитателем в духовном смысле называется деятельный муж, ибо нравственные, правотворимые дела в духовной жизни имеют значение рабочего скота. Потому и говорит Иаков: «Мужи и скотопитатели — суть рабы твои». Пастырь же овец есть муж созерцательный, ибо значение овец имеют помыслы, на горах созерцаний умом пасомы. Посему-то и мерзость есть египтянам, то есть сопротивным силам, всяк пастух овчий. Ум порочный, когда тело возбуждаемо бывает чувствами к свойственным ему похотениям и сластям, последует за ним и сослагается с его мечтаниями и стремлениями. Но ум добродетельный воздерживается и отвлекает себя от страстных мечтаний и стремлений, и паче любомудрствует соделывать свои движения лучшими. Из добродетелей иные суть телесные, а иные душевные. Телесные суть пост, бдение, спание на голой земле, служение, рукоделие, чтобы не быть в тягость другим или для подаяния и прочего. А душевные суть — любовь, великодушие, кротость, воздержание, молитва и прочее. Итак, если случится, что по какой-либо нужде или состоянию телесному, например, по болезни или другой подобной причине, мы не сможем исполнить вышепоказанных телесных добродетелей, то имеем снисходительное прощение от Господа, ведущего и причины тому. Не исполняя же добродетели душевные, никакого не будем иметь извинения, ибо они не подлежат таковым препятствиям. Любовь к Богу располагает причастника своего презирать всякую приходящую сласть, всякое телесное страдание и печаль. Да удостоверят тебя всем все святые, столь много пострадавшие за Христа. Береги с матери зол самолюбия, которое есть неразумная любовь к телу. Ибо от него, скажущие со благословностью, рождаются три первые и родовые страстные и неистовые помыслы, а именно чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, заимствуя поводы от необходимой потребности телесной. А от этих рождается все племя страстей. Вот почему и надлежит, как сказано, весьма остерегаться самолюбия и противоборствовать ему с великой бдительностью. Ибо с истреблением его истребляются все его порождения. Страсть самолюбия внушает монаху щадить тело и снисходить ему в пище под видом сохранения здоровья и разумного управления телом, чтобы мало-помалу, уклоняясь на его сторону, впал он в бездну сластолюбия. Мирянина же тем самым, что он мирянин, подущает попечение о плоти творить в похоти. Высочайшее состояние молитвы есть, говорят, то, когда ум во время молитвы бывает вне плоти и мира, совершенно безвещественен и безвиден. Кто сохраняет такое состояние ненарушимым, тот воистину непрестанно молится. Как тело, умирая, совершенно отделяется от всех житейских вещей, так и ум, умирая в действии совершеннейшей молитвы, отторгается от всех мирских помышлений. И если не умирает он таковую смертью, то с Богом быть и жить с ним не может. Никто да не обольстит тебя, смиренный монах, таковую мыслью, будто тебе можно спастись, работая сластолюбию и тщеславию. Как тело грешит делами и для пестунства своего имеет добродетели телесные, да целомудрствует, так ум грешит страстными помыслами и для пестунства своего имеет добродетели душевные, да чисто и беспристрастно, взирая на вещи, целомудрствует. Как дни приемлются ночами и лето зимами, так тщеславие и сластолюбие печалями и болезненными страданиями или в настоящем веке, или в будущем. Согрешившему невозможно избежать грядущего суда без добровольных всей жизни болезненных трудов или без страданий от невольных бед. Пяти ради причин, говорят от Бога, попускается нам быть боримыми от демонов. Первая причина сего та, чтобы мы, будучи боримы и противоборствуя, дошли до умения различать добродетель от греха. Вторая та, чтобы мы борьбою и трудом, снискав добродетель, имели ее твердую и неизменную. Третье, чтобы, преуспевая в добродетели, мы не высоко о себе мудрствовали, но научились смиренно мудрию. Четвертое, чтобы, испытав делом, сколь зол грех, совершенную возненавидели его ненавистью. Наконец, пятое и важнейшее та, чтобы, сделавшись бесстрастными, не забывали мы своей немощи и силы помогшего нам. Как ум алчущего мечтает о хлебе, а жаждущего о воде, так ум чревоугодника о разнообразных яствах, любострастного о женских лицах, тщеславного о почетах людских, сребролюбивого о прибытках, злопамятного о мщении оскорбившему, завистливого об ухудшении того, кому завидует. То же бывает и в прочих страстях. Ибо страстями осаждаемый ум приемлет страстные помышления и во время бодрствования тела, и во сне. Когда похоть возрастает, тогда ум мечтает во сне о вещах, доставляющих услаждение, а когда раздражение, тогда видит он вещи, страх наводящие. Усиливают страсти нечистые духи, приемлев содейственницей себе наше нерадение и подстрекая их, а умоляют святые ангелы, побуждая нас к деланию добродетелей. Частое возбуждение вожделевательной силы души влагает в душу непреодолимую привычку к делам сластолюбным, а частое возмущение раздражительности делает ум робким и лишает мужества. Первую исцеляет продолжительный подвиг поста, бдения и молитвы, вторую — благостыня, человеколюбие, любовь и милосердие. Злые духи воюют против нас или вещами, или страстными о вещах помыслами. Вещами против тех, кои среди их вращаются, а помыслами против тех, кои удалились от вещей. Сколь удобнее грешить мыслью, нежели делом, столь же брань через помыслы тяжелее брани через вещи. Вещи вне ума, а помышления о них внутриво. Почему в его власти пользоваться ими хорошо или худо? Ибо за погрешительным употреблением мыслей следует злоупотребление вещей. Ум получает страстные помыслы следующими тремя путями. Через чувства, через состояние тела, через воспоминания. Через чувства, когда производящие на них впечатление вещи, как такие, к которым мы имеем страсть, возбуждают в уме страстные помыслы. Через состояние тела, когда несоблюдением воздержания в питании или действием демонов, или какой-нибудь болезнью изменившееся состояние тела побуждает его к страстным помыслам или к восстанию на промысел. Через воспоминания, когда память возобновляет помышления о вещах, к коим мы пристрастны, и возбуждает в уме сим образом страстные помыслы. Из данных нам от Бога в употреблении вещей одни находятся в душе, другие — в теле, а иные — окрест тела. В душе — силы ее, в теле — чувства и прочие члены, окрест тела, пища, имение, деньги и прочее. Доброе или худое пользование сими вещами и бывающими из-за них случайностями являет нас или добродетельными, или порочными. Из сказанных случайностей иные бывают в том, что в душе, иные в том, что в теле, и иные в том, что окрест тела. В душе — ведение и неведение, памятование и забвение, любовь и ненависть, страх и дерзновение, радость и печаль и прочее. В теле — наслаждение и утомление, чувствительность и притупление чувства, здравие и болезнь, жизнь и смерть и тому подобное. В том, что окрест тела — многочадие и бесчадие, богатство и бедность, слава и бесчестие и прочее. Из сих иное у людей почитается добром, иное — злом, тогда как в собственном смысле ничто из сего не зло, а бывает злом или добром по употреблению. Знание по естеству есть добро, подобно тому и здравие. Но многим более пользы принесло противное, ибо для злых знание бывает не добро, хотя оно по естеству, как сказано, и добро. Подобно не на добро бывают для них здравие, богатство и радость, ибо не на полезные себе они употребляют их. Для таковых полезней противное сему, а следственно и это, то есть противное, не зло в собственном смысле, хотя и кажется злом. Не злоупотребляй мыслями, чтобы по необходимости не злоупотребить и вещами. Ибо если прежде не согрешишь мыслью, то никогда не согрешишь делом. Образ перстного Адама — суть главной пороки. Как-то неразумие, малодушие, невоздержание, неправда. Образ небесного — суть главной добродетели, как-то благоразумие, мужество, целомудрие, справедливость. Но як уже облекохамся во образ перстного, да облечемся во образ небесного. Если хочешь найти путь, вводящий в живот, то ищи его в том пути, который изрек: «Аз есмь путь и дверь, и истина, и живот», и там найдешь его. Но ищи прилежно, потому что мало их есть, и же обретают его, чтобы иначе, оставлен, будучи сими немногими, не оказался ты в числе многих. Душа отстает от грехов по следующим пяти побуждениям: или страха ради человеческого, или страха суда, или для будущего мздовоздаяния, или по любви к Богу, или, наконец, ради угрызений совести. Некоторые говорят, что не было бы зла в тварях, если бы не было посторонней некой силы, влекущей нас к оному. Но сила сия не иное, что есть, как наше не родение, а естественная деятельность ума. Почему те, которые радеют о нем, всегда делают добро, а зла никогда? Итак, если и ты сего же хочешь, то отжени нерадение, и тем вместе отженешь и зло, которое есть погрешительное употребление мыслей, сопровождаемое злоупотреблением и вещами. По естеству разумной у нас части следует, покоряясь божественному слову, начальствовать над неразумной в нас частью. Да будет соблюдаем во всем сей порядок, и ни зла не будет в тварях, ни того, чтобы влекло к нему, не окажется. Одни из помыслов просты, а другие сложны. Просты — бесстрастные, а сложны — страстные, как и страсти и помышления сложны. При всем том можно видеть, что многие из простых идут вслед за сложными, когда начинают подвигаться к тому, чтобы согрешить мыслью. Возьмем в пример золото. Пришел кому-нибудь на память страстный помысел о золоте, и он устремился мысленно украсть его. И вот он в уме уже согрешил. За воспоминанием о золоте последовало воспоминание о кошельке, сундуке, кладовой и прочем. Здесь воспоминание о золоте было сложное, ибо соединено было со страстью, а о кошельке, сундуке и прочем простое, ибо ум не имел к ним страсти. То же бывает и со всяким другим помыслом, с помыслом тщеславным, с помыслом о жене и о прочем. Ибо не все помыслы, последующие за помыслом страстным, бывают так же страстны, как показано в примере. Из сего можем познавать, какие помышления страстны и какие нет. Некоторые говорят, что демоны, касаясь во время сна срамных членов нашего тела, возбуждают страсть блуда. Затем возбужденная страсть памятью приводит на ум образ жен. Другие же думают, что сами демоны представляются уму в образе жен. Потом, касаясь срамных членов тела, возбуждают похотение жен. И бывают мечтания в этом роде. Иные еще думают, что страсть, преобладающая в приближающемся демоне, возбуждает таковую же и в человеке, и таким образом душа воспламеняется к помыслам и привносит образы посредством памяти. Так и о других страстных мечтаниях одни говорят, что бывает в них дело так, а другие, что эдак. Впрочем, ни одним из вышесказанных способов демоны не сильны возбудить какую-либо страсть ни во время бодрствования тела, ни во время сна, если в душе присущи любовь и воздержание. Иные из заповедей закона должны соблюдать телесно и духовно, а иные только духовно. Например, «не прелюбодействуй, не убий, не укради» и подобные сим надобно соблюдать и телесно, и духовно трояким образом. Напротив того, обрезываться, хранить субботу, заколоть агнца, снедать опресноки с горьким зельем и подобное только духовно. Три главнейших нравственных состояний бывают у монахов. Первое, когда кто ни в чем не грешит делом. Второе, когда кто не дает замедлять в душе страстным помыслом. Третье, когда кто бесстрастно взирает в мыслях на образы жен и обидящих. Нелюбостяжателен тот, кто отрекся от всякой собственности и на земле совсем не имеет ничего, кроме тела, да и к нему, отторгнув всякое расположение, Богу и благочестивым людям верил все о себе попечение. Из приобретающих имение некоторые приобретают оное бесстрастно, почему и, лишаясь его, не скорбят, как разграбление имений своих некогда с радостью принимающие. Послание апостола Павла к евреям, глава 10, стих 34. Другие же стяживают его страстно, почему, когда прилежит им лишиться стяжаний, печалится, как и упоминаемый в Евангелии богач, «от иди скорбя». Если же в самом деле лишатся, то скорбят смертельно. Таким образом, лишение имения обличает расположение бесстрастного или страстного стяжателя. На высоких молитвенников нападают демоны, ввергая в их ум простые помышления о вещах чувственных и тем отвлекая их от молитвы. На прилежащих познаниям на должайшее время задерживая в них страстные помыслы. На подвязающихся в деятельной жизни, склоняя их грешить делом. Всяким способом со всеми борются окаянные, чтобы отдалить людей от Бога. Божьим промыслом, упражняемые в благочестии, всей жизни испытуются следующими тремя искушениями. Или подаянием приятного, как-то здравия, красоты, многочадия, богатства, славы и тому подобного. Или насланием скорбного, как-то лишение детей, имения, славы. Или тем, что телу причиняет страдания, как-то болезнями, мучениями и прочим. К первым, говорит Господь, иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик. Ко вторым же и третьим, в терпении вашем, стяжите души ваши. Говорят, что состояние тела изменяют, и через то подают уму страстные или бесстрастные помыслы следующие четыре причины. Ангелы, демоны, воздух, пища. Ангелы, говорят, изменяют словом, демоны — прикосновением, воздух — переменами своими, пища — качеством яств и питий, их излишеством и скудостью. Кроме всего сказанного, изменения производимы бывают еще памятью, слухом и зрением, когда душа наперед постраждет под действием печальных или радостных обстоятельств. Пострадав от них, душа производит перемену в телесном состоянии, а измененное состояние тела, по прежде изреченному, подает уму и соответственные помыслы. Смерть, собственно, есть отдаление от Бога. Жало же смерти — грех, который Адам, прияв в себя, стал в одно время изгнан и от древа жизни, и от рая, и от Бога, зачем необходимо последовало и телесной смерти. Жизнь же, собственно, есть тот, кто сказал: «Аз есть живот, сей, быв в смерти, паки возвел в жизнь мертвенного». Когда что пишется, пишется или для себя на память, или для пользы других, или для того и другого, или ко вреду некоторых, или на показ, или по нужде. Место злачно, есть деятельный добродетель, вода же покойная, есть ведение сотворенного. Сень смертная, есть человеческая жизнь, и тот, кто с Богом и с кем Бог, может смело сказать: «Аще и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси». Чистый ум право смотрит на вещи. Образованное упражнением слова, виденное полагает как бы пред очами других, а открытый слух приемлет то, но лишенный сих трех порицает сказавшего. Тот с Богом, кто знает Святую Троицу, ее творение и промышление, и кто страстноприемную часть души содержит бесстрастную. Жезл означает, говорят, суд Божий, а палец — промысел. Кто приял познание сем, тот может говорить: «Жезл твой и палец твоя тамя утешиста». Когда ум обнажится от страстей и просветиться созерцанием сущего, тогда может он и в Боге быть, и молиться как должно.